небо тот же луг, все тот же лес и тихий омут. Друзей, однако, уже круг, и муки в омуте не тонут. Все те же сердце и душа, все тот же взгляд и голос прежний. Зачем же годы так спешат? Зачем же так спешат? Их обгоняют вихрь снежный. Зачем же годы так спешат? Зачем же так спешат? Их обгоняют вихрь снежный. Земля все та же и луна журчит по-прежнему речушка. Весна прошла и не одна, и стала взрослою девчушка. Все те же сердце и душа, все тот же взгляд и голос прежний. Зачем же годы так спешат? Зачем же так спешат? Их обгоняет вихрь снежный. Зачем же годы так спешат? Зачем же так спешат? Их обгоняет вихрь снежный. Все те же сердце и душа, все тот же взгляд и голос прежний. Зачем же годы так спешат? Зачем же так спешат? Их обгоняет вихрь снежный. Зачем же годы так спешат? Зачем же так спешат? Их обгоняет вихрь снежный.